Дерсу поднялся раньше других и начал греть чай. В это время стало всходить солнце. Словно живое оно выглянуло из воды одним краешком, затем отделилось от горизонта и стало взбираться вверх по небу. «Как это красиво!» — воскликнул я. «Его самые главные люди», — ответил мне Дерсу, указывая на солнце. «Его пропади, кругом все пропади». Он подождал с минуту и затем опять стал говорить. «Земля — тоже люди. Голова его там», — он указал на северо-восток, «а ноги туда», — он указал на юго-запад. «Огонь и вода — тоже два сильные люди. Огонь и вода пропади, тогда все сразу кончай». В этих простых словах было много анимистического, но было много и мыслей. Услышав наш разговор, стали просыпаться стрелки и казаки. Весь день я просидел на месте. Стрелки тоже отдыхали и только по временам ходили посмотреть лошадей, чтобы они не ушли далеко от бивака. Сегодня мы устроили походную баню. Для этого была поставлена глухая двускатная палатка. Потом в стороне на кострах накалили камни, а у китайцев в большом котле и двух керосиновых банках согрели воды. Когда все было готово, палатку снаружи смочили водой, внесли в нее раскаленные камни и стали поддавать пар. Получилась довольно хорошая паровая баня. Правда, в палатке было тесно, и приходилось мыться по очереди. Пока одни мылись, другие калили камни. Много было шуток, много смеха, но все же все вымылись и даже постирали белье. Следующие три дня провели за починкой обуви. Прежде всего я позаботился доставить продовольствие Пальчевскому, который собирал растения в окрестностях бухты Терней. На наше счастье, в устье Тютихе мы застали большую парусную лодку, которая шла на север. Дерсу уговорил хозяина ее, Маньчжура Хэйбацу, зайти в бухту Терней и передать Пальчевскому письма и два ящика с грузом. Погода эти дни стояла переменная. Дули резкие западные ветры, ночи стали прохладные, приближалась осень. Нога моя скоро прошла, и явилась возможность продолжать путешествие. Там, где река Тютихе впадает в море, нет ни залива, ни бухты. Незначительное углубление береговой линии внутрь материка не дает укрытия судам во время непогоды. Поэтому, если ветер начинает свежеть, они спешат сняться с якоря и уйти подальше от берега. Бухта Тютихе, будем так называть ее, окаймлена с севера и с юга невысокими горами, лишенными древесной растительности. Только по распадинам и вообще в местах, защищенных от морских ветров, кое-где растут группами дуб и липа, исключительно травяного характера. Южная возвышенность представляет собой великолепный образчик горы, отмытый по вертикали от вершины до основания и оканчивающийся мысом Бринера. Это одинокая скала, соединяющаяся с материком намывной косой из песка и гальки. Посредине косы есть небольшая, но довольно глубокая лагуна с соленой водой. К югу от мыса Бринера, метрах в двухстах от берега, из воды торчат еще две скалы, именуемые, как и всегда, братом и сестрой. Раньше это были береговые ворота. Свод их обрушился, и остались только одни столбы. Если смотреть на мыс Бринера с северного берега бухты Тютихе, то кажется, что столбы эти стоят на песчаном перешейке. Несколько южнее в береговых обрывах можно наблюдать выходы вулканического туфа с прослойками горючей серы. Горы с северной стороны бухты оканчиваются обрывами высотой 75-98 метров с узкой намывной полосой прибоя, на которую море выбросило множество морской травы. Такие травяные завалы всегда служат местопребыванием разного рода куликов. Прежде всего я заметил быстро бегающих на песчаной отмели восточно-сибирских грязовиков. Они заходили в воду и, казалось, совершенно не обращали внимания на прибой. Рядом с ними были кулики-травники. Эти красноногие смирные птички держались маленькими стайками, ходили по траве и выискивали в ней корм. При приближении человека они испуганно с криком снимались с места и летели сначала в море, потом вдруг круто поворачивали в сторону и разом, точно по команде, садились снова на берег. Там, где морская трава чередовалась с полосками песка, можно было видеть уссурийских зуйков. Симпатичные птички эти постоянно заглядывали под щепки, камни и ракушки, и то и дело заходили в воду, и только когда сильная прибойная волна дальше обыкновенного забегала на берег, они вспархивали и держались на воздухе до тех пор, пока вода не отходила назад. Невдалеке от них по берегу чинно расхаживали два кулика-сороки и что-то клевали. Около мысов плавали нырковые морские утки-белобоки с серой спиной и пестрые каменушки. Они то и дело ныряли за кормом. Поднявшись на поверхность воды, утки осматривались по сторонам, встряхивали своими коротенькими хвостиками и опять принимались за ныряние. Дальше в море держались тихоокеанские бакланы. Они ныряли очень глубоко и всплывали на поверхность на значительном расстоянии от того места, где погружались в воду. Над морем носилось множество чаек. Из них особенно выделялись восточно-сибирские хохотуньи. Порой они спускались в воду и тогда поднимали неистовый крик, действительно напоминающий человеческий смех. Чайки по очереди снимались с воды, перелетали друг через друга и опять садились рядом. При этом старались одна другую ударить клювом или отнять пойманную добычу. В другой стороне, над самым устьем Тютихе, кружились два белохвостых орлана, зорко высматривавшие добычу. Вдруг, точно сговорившись, они разом опустились на берег. Вороны, чайки и кулички без спора уступили им свои места. Последние два дня были грозовые. Особенно сильная гроза была 23-го вечером. Уже с утра было видно, что в природе что-то готовится. Весь день сильно парило, в воздухе стояла мгла. Она постепенно увеличивалась, и после полудня светилась настолько, что даже ближние горы приняли неясные и расплывчатые очертания. Небо сделалось белесоватым. На солнце можно было смотреть невооруженным глазом, вокруг него появилась желтая корона. «Будет огды! Гром!» — сказал Дерсу. «Постоянно так начинай!» Часа в два дня с запада донеслись глухие раскаты грома. Все птицы разом куда-то исчезли. Стало сумрачно. Точно сверху на землю опустился темный саван, и вслед за тем пошел редкий и крупный дождь. Вдруг могучий удар грома потряс воздух. Сильные молнии сверкали то тут, то там, и не успевали в небе заглохнуть одни раскаты, как появлялись новые. Горное эхо вторило грозе и разносило громовые удары во все стороны света белого. К дождю присоединился вихрь, он ломал мелкие сучья, срывал листву с деревьев и высоко подымал их на воздух. Вслед за тем хлынул сильный ливень. Буря эта продолжалась до 8 часов вечера. На другой день сразу было 3 грозы. Я заметил, что по мере приближения к морю грозы затихали. Над водой вспышки молнии происходили только в верхних слоях атмосферы, между облаками. Как и надо было ожидать, последний ливень перешел в мелкий дождь, который продолжался всю ночь и следующие 2 суток без перерыва. 26 августа дождь перестал, и небо немного очистилось. Утром солнце взошло во всей своей лучезарной красоте, но земля еще хранила на себе следы непогоды. Отовсюду сбегала вода, все мелкие ручейки превратились в бурные и пенящиеся потоки. В этот день на Тютихе пришли Гранатман и Мерзляков. Их путь до Фанзы Тадянза лежал сначала по Тадушу, а затем по левому ее притоку Цимухе. Последняя состоит из двух речек, разделенных между собой небольшой возвышенностью, поросшей мелким лесом и кустарником. Одна речка течет с севера, другая — с востока. Береговая тропа проложена китайцами очень искусно. Она все время придерживается таких долин, которые идут вдоль берега моря. Перевалы избраны самые низкие. Подъемы и спуски, возможно, пологие. Высота перевала между обеими упомянутыми речками равняется 200 метрам. Все окрестные горы состоят главным образом из кварцитов. Далее тропа идет по реке Ван-да-Гоу, впадающей в Тютихе недалеко от устья. Она длиной около 12 километров, в верхней части лесистая, в нижней — заболоченная. Лес редкий и носит на себе следы частых пожарищ. У последней земледельческой Фанзы тропа разделяется. Одна идет низом по болотам прямо к морю, другая — к броду на Тютихе, километрах в 5 от устья. 26 августа мы отдыхали. 27-е посвятили сборам, а 28-го вновь выступили в поход. Я с Дерсу и с 4 казаками пошел вверх по реке Тютихе. Гранатман отправился на реку Иодзихе, а Мерзлякову было поручено произвести обследование побережья моря до залива Джигит. По длине своей Тютихе, по-удыгейски Ногуле, будет, пожалуй, больше всех рек южной части прибрежного района, около 80 километров. Название ее — искаженное китайское слово «что-джи-хе», то есть «река диких свиней». Такое название она получила от того, что дикие кабаны на ней как-то раз разорвали двух охотников. Русские в искажении пошли еще дальше, и слово «тютихе» исказили в «тетиха», что уже не имеет никакого смысла. Если смотреть на долину со стороны моря, то кажется, будто Тютихе течет с запада. Ошибка эта скоро разъясняется. Видимая долина есть знакомая нам река Инза-Лазагоу. Долина Тютихе денудационная. Она слагается из целого ряда котловин, замыкаемых горами. Проходы из одной котловины в другую до того узки, что трудно усмотреть, откуда именно течет река. Очень часто какой-нибудь приток мы принимали за самое Тютихе, долго шли по нему и только по направлению течения воды узнавали о своей ошибке. У места слияния рек Тютихе и Инза-Лазагоу живут китайцы и туземцы. Я насчитал 44 фанзы, из числа которых было 6 тазовских. Последние несколько отличаются от тех тазов, которых мы видели около залива Ольги. У них и физический облик был уже несколько иной. Вследствие притеснения китайцев и злоупотребления спиртом они находились в ужасной нищете. Позаимствовав кое-что от китайской культуры, они увеличили свои потребности, но не изменили в корне уклада жизни, вследствие чего началось быстрое падение их экономического благосостояния. У стариков еще живы воспоминания о тех временах, когда они жили одни и были многочисленным народом. Тогда не было китайцев, и только с приходом их появляются те страшные болезни, от которых они гибли во множестве. Среди тазов я не нашел ни одной семьи, в которой не было бы прибора для курения опиума. Особенно этой пагубной страсти преданы женщины. Тут я нашел одну старуху, которая еще помнила свой родной язык. Я уговорил ее поделиться со мной своими знаниями. С трудом она могла вспомнить только 11 слов. Я записал их, они оказались принадлежащими удэгейцам. 50 лет тому назад старуха, ей тогда было 20 лет, ни одного слова не знала по-китайски, а теперь она совершенно утратила все национальное, самобытное, даже язык.